Часть третья. Старшая жена. 1501-1520. Стояла осень. На горных вершинах уже кое-где лежал снег, но у моря еще было тепло. Созрели виноград и апельсины, яблоки и другие фрукты. Ленивые пчелы перелетали с цветка на цветок, а из сада, окружавшего замок «Лунный рай», доносились голоса детей. Шесть маленьких мальчиков в возрасте от 2 до 7 лет отчаянно боролись на траве. «Сулейман!» — позвала красивая, рыжеволосая женщина. «Осторожно с маленькими!» «Хорошо, мама!» — отозвался высокий, стройный, темноволосый мальчик. Кира повернулась к подруге. «Иногда он забывает, что Абдуле и Мураду только 2 и 3. «Абдулла и способен позаботиться о себе», — рассмеялась Зулейка. «Он такой толстый, что похож на мячик». «Мурад еще полней», — ответила Кира. «Он даже не видит собственных ножек». «С девочками такого не было. Правда, Фирузи?» «Да, девочки очаровательные». Она с любовью посмотрела на 2-летних близнецов. Обе в миниатюре повторили мать-блондинку. Они играли в траве неподалеку от женщин. «Если бы я родила одну, то ей было бы скучно. Думаю, Селим рад, что после 6 сыновей появились сразу 2 дочки». «Конечно», — сказала Кира, — «ему нравится баловать их». 3 молодые женщины обменялись взглядами и улыбнулись. За 8 лет они мало изменились. Конечно, фигуры стали более женственными, но благодаря самодисциплине все остались хрупкими. Лица же казались еще более красивыми, ибо светились счастьем. В семье царили мир и покой. С самого детства Зулейка знала, что ей придется делить мужа с другими женщинами. Фирузи и Киру так рано оторвали от дома, что они вскоре привыкли к турецкому образу жизни. Женщины сидели в саду, шили, болтали и любовались своими детьми. Кое-что изменилось за эти годы. 2 из гарема умерли. Айрис при рождении мертвого ребенка, а Амара от лихорадки на 2-м году жизни во дворце. Индианка так и не привыкла к местному климату. Огорчало лишь одно. Сарина никак не могла забеременеть, хотя Селим довольно часто приглашал ее разделить ложе. Дети обожали ее, а она, в свою очередь, любила и баловала их. Девушке исполнилось лишь 24, и она еще надеялась родить ребенка. «Папа! Папа!» — раздались крики детей. По дорожке шел Селим. Его окружили мальчики, и для каждого у отца нашлось доброе слово и ласка. Тут же появились маленькие Гюзель и Хейл. Селим подхватил их на руки. «Как дела, красавицы?» — спросил он. Близнятки захохотали и спрятали личики. Подойдя к женам, принц поставил девочек на ножки. «Они становятся такими же соблазнительными, как и их мать». Фирузи покраснела. Принц повернулся к старшему сыну. «Сулейман, разыщи тетушку Сарину и приведи сюда, а потом возвращайся к занятиям». Мальчик поклонился отцу и убежал выполнять поручение. «Мариан!» Словно по мановению волшебной палочки появилась служанка Киры. «Отведи детей в дом и скажи учителям, чтобы они занялись ими». Женщина моментально подчинилась. Селим был хорошим хозяином, но злился, когда ему не выказывали должного уважения. Появилась Сарина, и Селим заговорил. «До меня дошли слухи, что Бесма наконец-то добилась своей цели. Ахмеда вернули в Константинополь, и султан пообещал больше не отсылать его. Мой сводный брат поселился во дворце и получил в подарок 12 наложниц из отцовского гарема. «12!» — воскликнула Кира. «Это в укор мне. Как младший сын я получил только 6. Ахмед же законный наследник, а поэтому ему отдали 12». «Да поможет им Аллах!» — пробормотала Зулейка. «Да, милая, помощь Аллаха им понадобится, но у нас есть более серьезные проблемы. Завтра вечером приезжает принц Ахмед. Он остановится в нашем доме, пока его апартаменты во дворце не приведут в порядок». «Кто это придумал?» — возмутилась Кира. «Бесма. Она хочет вызвать ревность брата к моему образу жизни и к сыновьям. Все они имеют право стать законными наследниками, даже если Ахмеду удастся завести ребенка». «Что мы будем делать?» «Ничего, Кира. Будем вести себя, как обычно. Ахмед завидует мне с детства. Я помню, как он забрал у меня игрушку, подарок отца, хотя она ему была абсолютно не нужна. Он будет со злостью наблюдать за моими женщинами и моими сыновьями. Держитесь от него подальше. Если вам придется встретиться, проявите гостеприимство, но не более». Женщины согласно кивнули. «Он будет свободно расхаживать по дворцу?» «Только не в гареме, Кира. Сулеймат и Мухаммед живут в отдельных комнатах. Он им не навредит? Всем известно, как он любит маленьких мальчиков». «Все будет хорошо. Я уже приказал Арслану охранять Сулеймана и Мухаммеда. А во время визита все стражники будут исправно нести свою службу». «Спасибо, господин». «Вам многое предстоит сделать. Приготовьте дом и оденьтесь как можно красивее». Жены поклонились и оставили Селима одного. «Вода начинает кипеть», — пробормотал принц. «С помощью Аллаха я справлюсь. Пусть мой брат насладится гостеприимством, а потом мы встретимся на поле брани». На следующий день наследник приехал во дворец к Селиму. Внешне их отношения казались сердечными. Ахмед не был глупцом, хотя Бесма постоянно нашептывала ему гадости о Селиме. Однако младший сын султана никогда не был амбициозным и не выказывал неприязни к старшему брату, а это Ахмеду нравилось. Селим постарался сделать все возможное, чтобы устроить принца Ахмеда удобно. В первый вечер столовая была ярко освещена. В очагах горел огонь и было тепло, хотя стоял сентябрь. Играли музыканты, грациозная девушка танцевала на мраморном столе. Принц Селим развлекал сводного брата. С ними сидела госпожа Рефет, ее возраст и положение позволяли это. Танцовщица закончила, поклонилась и выбежала из комнаты. Вышколенные слуги убрали посуду и принесли кальяны. «Ты оказываешь мне настоящее гостеприимство, дорогой Селим. Говорят, что у тебя в гареме красавицы. Почему я не видел твоих женщин?» «Сладкое всегда подают после еды, милый брат». Принц Ахмед рассмеялся. «Хорошо сказано, Селим. Мама всегда ругает меня за отсутствие такта». Хозяин подал знак евнуху и сказал принцу: «Сядем на возвышение, Ахмед, и я представлю тебе своих женщин». Братья удобно устроились на подушках, а госпожа Рефет на кожаном стуле неподалеку. Слуги распахнули огромную дверь, и в ней появилась женщина в вуале, одетая в золотисто-зеленые тона. Она подошла к возвышению, и слуга снял с нее кафтан. Золотые волосы рассыпались по плечам. Они были так великолепно расчесаны, что блестели на свету. Ахмед заметил великолепное изумрудное ожерелье и такие же серьги. Женщина опустилась на колени перед Селимом, поцеловала подол одежды, поднося его сначала ко лбу, потом к губам. «Встань!» — приказал он. «Ахмед, это моя старшая жена Кира. Сними вуаль».